Глава 14. Первым делом мы забрали машину с автомойки, добравшись в пригород на попутке. Несмотря на невыносимую жару, оттуда до столицы доехали с ведерком. Спасибо мастеру, который за дополнительную плату починил кондиционер. На подъезде к городу студент предупредил, что ему нужно заехать домой. Я не стал вдаваться в подробности и решил подождать его на вокзале, а заодно перекусить. Мы планировали ехать в Рим на экспрессе, считая, что малышка Дюпона вряд ли выдержит еще одно испытание на прочность с учетом дальности расстояния. В бистро неподалеку от станции, как всегда, было шумно. Официантки сновали между столами и не успевали брать заказы у нетерпеливых клиентов. Я никуда не торопился и медленно изучал меню. Выбрал обед из трех блюд и стал наблюдать за посетителями. В какой-то момент те засуетились, увидев новостной сюжет по ТВ. Один из гостей попросил бармена сделать звук погромче, отчего я тоже прислушался невзначай. С экрана вещала смазливая итальянская журналистка. Она вела прямой репортаж из Турина, стоя на фоне собора святого Иоанна Крестителя. Телеведущая сообщила, что прошлой ночью оттуда варварски похитили плащаницу, одну из главных христианских реликвий, льняное полотно, в которое посмертно было завернуто тело Иисуса Христа. Также в ролике показали и последствия нападения на храм. Злоумышленники не только осквернили несколько икон, но и ранили местного падре. По словам корреспондентки, мужчину доставили в больницу на скорой в крайне тяжелом состоянии. Сколько я не напрягал свое воображение, не мог представить, кому могло понадобиться сделать такое. Официальные представители католической церкви, признавая святость плащаницы, никогда не делали прямых заявлений о ее происхождении. Документально информацию о ней впервые зафиксировали в 1353 году во Франции. Однако результаты радиоуглеродного анализа, сделанного в конце 80-х годов прошлого века, показали, что ткань полотна создали в средние века. Я, конечно, знал, что иллюминаты могли желать искоренить христианство. Впрочем, мне казалось, что для достижения этой цели они бы использовали другие ресурсы, а не прибегали к террористическим актам. После увиденного по ТВ-репортажа мне кусок в горло не лез. Отпив остывший кофе, я откинулся на спинку стула, чтобы подумать. Плащаница значилась одним из пунктов в списке Моцарта и Гёте. Меня волновало то, что это не могло быть простым совпадением. Мои сомнения полностью развеялись, когда на мобильном неожиданно позвонил Питер. Друг был взволнован и невнятно произносил некоторые слова. «Паскаль, ты слышишь меня?» – повторил он. «Терновый венец пропал». «Что?» – переспросил я, сомневаясь в своей адекватности. «Его вынесли из собора Парижской Богоматери». В трубке повисла напряженная пауза. «Кто-то проник в тайник, о котором знали лишь единицы. Забрали настоящий артефакт, оригинал, понимаешь?» «Что значит оригинал? Разве в главном зале выставлялась подделка?» – обескураженно выпалил я. «А откуда у тебя эта информация?» «Неважно. У меня есть свои каналы и связи. Долго объяснять». «Когда это произошло?» «Не знаю», – запнулся Бейкер. «Реликвию проверяли раз в несколько дней». «Но в новостях ничего не говорили о венце. Только о плащанице». «Естественно, власти не будут об этом трубить», – заорал тот. «Если кто-нибудь об этом узнает, будет всемирный скандал, проклятые масоны. Вероятно, на очереди копье и Грааль». «Господи, да что же они вытворяют?» – в уме простонал я. «Вам нужно торопиться, все это неспроста. Паскаль, вы должны, нет, вы просто обязаны их опередить». Не просил, а требовал товарищ. Затем связь оборвалась, и послышались гудки. Я был абсолютно шокирован. Неужели такое могло происходить на самом деле? Ситуация выглядела абсурдной. Пока я приходил в себя, забыл обо всем на свете. К счастью, Фабрис прибыл вовремя. Я увидел его стоящим на перроне через окно. Он докурил сигарету, затушил окурок ногой и направился в мою сторону. Я вкратце обрисовал ему ситуацию, чтобы в дальнейшем не возникло недопонимания. Студент был подозрительно молчалив и, не перебивая, выслушал мой рассказ до конца. Уже тогда я заподозрил, что с ним что-то не так, однако в силу обстоятельств не придал этому должного значения. Ровно в полдень скорый поезд прибыл на платформу, и мы проследовали в нужный вагон. Пассажиров было немного, отчего долго искать наши места не пришлось. Мы уселись друг напротив друга в мягкие кресла, и каждый словно по команде погрузился в собственные мысли. Дорога занимала порядка 10 часов, так что прибыть в Италию экспресс должен был поздно вечером. Современный транспорт мчался на высокой скорости, пронося нас мимо живописных провинций. Пейзажи со стеклом, словно пестрые картинки, сменялись один за другим, и я задремал. Открыв глаза от сильной тряски, я не нашел рядом Дюпона. Видимо, тот вышел прогуляться, чтобы размяться. Внезапно раздались громкие звуки. Я вздрогнул, когда почувствовал вибрацию в нагрудном кармане своего пиджака. Вынул смартфон и взглянул на дисплей. Там было сообщение от студента. «Не подавайте виду, что что-то не так. Мы на крючке. В конце вагона те двое, что следили за нами в Руане». Поняв, о ком идет речь, я поежился от неприятного предчувствия. Боковым взглядом поймал темные фигуры, разодетые по традиции не по погоде. Мужчины сидели в самом хвосте, стараясь не привлекать к себе внимания. Паника нарастала, как снежный ком. Необходим был четкий план, который, как назло, совершенно не шел в голову, когда это было бы кстати. На этот миг Фабрис появился с противоположной стороны поезда. На его лице читался страх. Идя по проходу, он невольно поправил ворот пола и почесал затылок. Обернулся назад, словно что-то забыл. Затем парень уселся на место и аккуратно наклонился ко мне, делая вид, что завязывает шнурки. «Там в тамбуре стоп-кран. Скоро будет тоннель. Нужно бежать», – прошептал он одними губами. Я лишь моргнул, дав понять, что все понял. Риск был велик, но на кону стояла наша безопасность. К горлу неприятным комком подкатил приступ тошноты. Пришлось осушить бутылку воды, которую я приготовил на время поездки. Когда свет в вагоне погас, по моему телу пробежала дрожь. В тот момент, как по щелчку, без заминки, мы ринулись к выходу. Добрались до тамбура и остановились в нескольких дюймах от стоп-крана. В узком крохотном помещении тускло горела единственная лампочка. Немного поколебавшись, студент неуверенно прикоснулся к рычагу. «Смелее!» – крикнул я. «Они догоняют!» – добавил с ужасом, заметив тени на пороге двери. Раздался звонкий хруст, который сигнализировал о том, что механизм пришел в действие. Экспресс резко затормозил, и я ударился головой о металлический выступ. Дотронулся до рассеченной брови и почувствовал что-то липкое. Про себя я взмолился, чтобы не было сотрясения. Голова сильно кружилась, но нельзя было терять ни минуты. Как только состав полностью остановился, мы спрыгнули на соседние железнодорожные пути. Прямо за рельсами увидели спасательные поля с виноградниками и бежали сквозь них несколько миль без остановки, пока вдали не показалась деревня. По указателю я понял, что мы очутились в окрестностях Милана. Юноша ловко перескакивал через булыжники, в то время как я без конца спотыкался. И лишь у дороги, миновав последнее препятствие в виде высокого бордюра, я смог, наконец, нормально вздохнуть. Вроде оторвались. Запыхавшись, обвел взглядом Дюпон горизонт. Давно так не упражнялся. Прокашлявшись, попытался я пошутить. Да уж, вы явно не в форме. Надо найти кого-то из местных, чтобы узнать, как добраться до Ватикана. Пропустил я колкость мимо ушей. Мы прошли вдоль трассы где-то полмили и наткнулись на неприметный трактир. Каменное здание с деревянными старыми рамами, скрывающееся под толстым слоем плюща, встретило нас завораживающими ароматами. Гостеприимный хозяин Алонзо, который оказался коренным жителем северного региона, не стал задавать лишних вопросов и накрыл сразу на стол. Мы даже не успели опомниться, как он накормил нас сытным итальянским ужином, состоящим из пасты с вялеными томатами и беконом. Ну и, конечно, не обошлось без вкуснейшего вина. Я вспомнил про свежую травму и воспользовался уборной, чтобы обработать рану чистой водой. В зеркале над умывальником оценил масштабы увечья. Кровь на ссадине успела запечься и потому плохо оттиралась влажным платком. Бросив эту затею, я вернулся обратно. К тому моменту студент уже удобно устроился на заднем дворе. Парень вдыхал свежий горный воздух, сидя на веранде в плетеном гамаке. Немало радуясь тому, что удалось избежать погони, я присоединился к нему. Вокруг все утопало в зелени, и открывался шикарный вид на маковые поля. Где-то вдали летали птицы, а облака стремились на юг. Лишь ярко-алый диск, который клонился к земле, беспощадно напоминал, что пора торопиться. Пока я замечтался о прохладном душе и удобной постели, студент выяснил у Алонзо, где в поселении можно взять транспорт. Как оказалось, скромный автопарк находился неподалеку от трактира. Им заведовал некий молодой человек по имени Джордано, последний владелец несколькими старенькими машинами, которые, вероятно, не пользовались большой популярностью. Это мы выяснили по прибытии к нему. При виде туристов смуглый итальянец заметно оживился и начал предлагать все, чем богат. Первым оказался захудалый горбатый фиат, однако тот мне показался слишком ненадежным. Также в коллекции нашелся и вычурный ретро-альфа-ромео, который, по словам мужчины, был крайне прожорлив. Поэтому после непродолжительных споров общий выбор пал на классический «Опель» конца 90-х годов. Просторная модель цвета морской асфальт, как мне показалось, идеально подходила для дальнейшего путешествия. От восторга услужливый Джордано воспрял духом и на безвозмездной основе предоставил нам в пользование карту с обозначениями заправочных станций. Как я и предполагал, ближайшим крупным городом рядом с деревней оказался Милан. От него до Рима оставалось еще не менее 5 часов быстрой езды. Взяв нужное направление, мы смело отправились навстречу неизвестности. В этот раз управлял машиной уже я. Во-первых, не хотел терять сноровку, а во-вторых, всегда мечтал порулить таким раритетом. Фабрис, чтобы хоть чем-то заняться, отыскал на приемнике единственную работающую радиостанцию, и из динамика полилась приятная мелодия. В такт музыки, размеренно качая головой, мы полностью отдались моменту и наслаждались природой. Вдоль дороги распростерлись высокие террасы стройных кипарисов. Сквозь их ветви приветливо пробивались последние солнечные лучи, которые помогли хоть как-то сгладить жуткое впечатление от минувших неприятностей. События последних нескольких дней были настолько насыщенными, что мой без того воспаленный мозг с трудом с ними справлялся. «Итак, каковы наши действия по приезду?» – поинтересовался Дюпон, стараясь перекричать рев мощного двигателя. Полностью расслабившись, я уже и сам не знал, что ответить. Однако отдавал себе отчет в том, что все это время полагался исключительно на интуицию. «Вы все еще сомневаетесь, что похищение святейших реликвий – дело рук масонского ордена?» – продолжил выпытывать студент. Я машинально посмотрел в зеркало заднего вида, чтобы проверить, нет ли за нами погони, и шумно выдохнул, поняв, что на трассе одни. Безусловно, меня настораживало столь варварское отношение к величайшим артефактам, которое прежде не было замечено за членами братства. Тем не менее, я не мог заставить себя отвергнуть тот факт, что всем людям свойственно ошибаться. Нельзя точно утверждать, что иллюминаты причастны к этим злодеяниям, заявил я, слегка ударив по рулю. И все же отрицать это нет смысла. Единственное, до сих пор непонятен мотив. Какой в этом смысл? Такая бестактность совершенно не в духе их секты. Доктор Бейкер тоже на лекциях говорил, что ранее масоны отличались глубокой продуманностью и хорошей подготовленностью действий. Вероятно, на этот раз что-то пошло не так. Питер прав, констатировал я. Что вы еще обсуждали? Да так, по мелочам. Иллюминаты никогда не были главной темой занятий. Лицо Фабриса невольно перекосилось. По словам профессора, в былые времена в каждой стране они поневоле держались местной религии, какова бы та ни была. Теперь же все поменялось. Да, в наше время человек волен свободно выбирать себе веру, резюмировал я. С учетом новых фактов, от них можно ожидать чего угодно. На лице парня отразился весь спектр эмоций. Остаток пути мы провели в молчании. Тишину нарушал лишь голос радиоведущего. Затем трансляция прервалась. Связь барахлила, когда горная местность сменялась холмистой. Дорожный серпантин зачастил, огибая рельеф. На улице резко стемнело. Навстречу все чаще выезжали другие авто и ослепляли нас фарами, давая понять, что мы плавно подбираемся к лону цивилизации. Скромный, но достаточно резвый «Опель» доставил нас в Рим практически в полночь. Столица Италии очаровывала с первой минуты. Яркие огни фонарей и домов в сумерках расцвели радугой красок. Курортный город не спал, в то время как мои полузакрытые веки говорили об обратном. Дюпон легко меня толкнул и предложил поменять за рулем, чему я несказанно обрадовался. В Ватикан мы проскочили без проблем. Местная гвардия чутко дремала у себя на посту и окончательно потеряла бдительность. Студент припарковал машину в двух кварталах от храма. И вроде бы все шло хорошо, но, открыв дверь из кабины, я вышел в нерешительности. В тот момент понимал, что нас ждет очередная точка невозврата, отчего стало совсем не по себе. И чувство мимолетного облегчения снова сменилось унынием. «В чем дело? Что с вами?» – осторожно спросил Дюпон. «Ничего», – тряхнул я головой, принуждая себя выйти из салона. «Отлично, Паскаль, просто чудесно!» – мелькнуло в моей голове. Не хватало еще совсем расклеиться и опозориться перед Фабрисом. «Так что, мы идем?» На пределе своих возможностей максимально галантно поинтересовался студент. «Угу», – пробормотал я, продолжая топтаться на месте. «Замечательно», – небрежно бросил тот, беря меня под локоть, и потянул в переулок. В этот миг это было так не похоже на меня. Я не хотел говорить юноше о своих нелепых причудливых страхах, полагая, будто иду на преступление, оставшись в чужом и враждебном мире один на один с личной бедой. Перед глазами сразу возник образ недовольного Бейкера, который журил меня строго за трусость. Тогда я и дал себе мысленно хорошего пинка.